была найдена. Кологривов спустился в партер и начал с ней разговор. «Вы понимаете по-французски?» Незнакомец взглянул на него и отвечал отрывисто: «Нет». «Так не угодно ли, чтобы я объяснил вам, что происходит на сцене? Сделайте одолжение». Кологривов начал объяснять и понес галиматью страшную. Соседи прислушивались и фыркали. В ложах смеялись. Вдруг незнающий французского языка спросил по-французски: «А теперь объясните мне, зачем вы говорите такой вздор?» Кологривов сконфузился. «Я не думал, я не знал». «Вы не знали, что я одной рукой могу вас поднять за шиворот и бросить в ложу к этим дамам, с которыми вы перемигивались?» «Извините, знаете вы, кто я?» «Нет, не знаю». «Я Лукин». Кологривов обмер. Лукин был силач легендарный. Подвиги его богатырства невероятны. И до сего времени идут о нем рассказы в морском ведомстве, к которому он принадлежал. Вот на кого наткнулся Кологривов. Лукин встал. «Встаньте», — сказал он. Кологривов встал. «Идите за мной». Кологривов пошел. Они отправились к буфету. Лукин заказал 2 стакана пунша. Пунш подали. Лукин подал стакан Кологривову. «Пейте». «Не могу, не пью. Это не мое дело. Пейте». Кологривов, захлебываясь, опорожнил свой стакан. Лукин залпом опорожнил свой и снова скомандовал 2 стакана пунша. Напрасно Кологривов отнекивался и просил пощады. Оба стакана были выпиты, а потом еще и еще. На каждого пришлось по 8 стаканов. Только Лукин, как ни в чем не бывало, возвратился на свое кресло, а Кологривого, мертво пьяного, отвезли домой. Польский граф Красинский был также вдохновенным и замысловатым поэтом в рассказах своих. «Две приятельницы, — рассказывал Красинский, — встретились после долгой разлуки где-то неожиданно на улице. Та и другая ехали в каретах. Одна из них, не заметив, что стекло поднято, опрометью кинулась к нему, пробила стекло головою, но так, что оно насквозь перерезало ей горло, и голова скатилась на мостовую перед самую карету ее искренней приятельницы. Одного умершего положили в гроб, который заколотили и вынесли в склеп в ожидании отправления куда-то на семейное кладбище. Через некоторое время гроб открывается. Что же тому причиною? «Волоса», — отвечает граф Красинский, — «и борода так разрослись у мертвеца, что вышибли покрышку гроба». Однажды занесся он в рассказе своем так далеко и так высоко, что, не умея как выпутаться, сослался для дальнейших подробностей на Вылежинского, адъютанта своего, тут же находившегося. «Ничего сказать не могу», — заметил тот. «Вы, граф, вероятно, забыли, что я был убит при самом начале сражения». Одно время проказники сговорились проезжать часто через петербургские заставы и записываться там самыми причудливыми и смешными именами и фамилиями. Этот именной маскарад обратил внимание начальства. Приказано было задержать первого, кто подаст повод к подозрению в подобной шутке. 2 дня после такого распоряжения проезжает через заставу государственный контролер Балтазар Балтазарович Кампенгаузен и речисто во всеуслышание провозглашает имя и звание свое. «Не кстати, вздумали вы шутить, — говорит ему караульный, — знаем вашу братью, извольте-ка здесь посидеть, и мы отправим вас к господину коменданту». Так и было сделано. Петербурге были вон на время две комиссии. Одна — составление законов, другая — погашение долгов.